Глава 31. Я прорыдала дома сутки напролет и поняла, что пора заняться чем-то другим. До сих пор я все еще не могла до конца осознать, что действительно рассталась с Андреем. Я настолько привыкла к его постоянному присутствию, что мне уже было сложно представить свою жизнь без него. И самым неожиданным для меня было то, что я сама его бросила. Я так боялась, что он бросит меня, и в итоге сделала это сама. Мне было сложно понять, жалела я об этом или нет, поскольку я еще не отошла от шока. Мне нужно было срочно чем-то заняться. Поэтому я позвонила Машке и уговорила ее немедленно пойти работать на новую студию. К тому же деньги от Анжелкиной шубы рано или поздно закончатся. Сколько я не смотрела на свой телефон, он не звонил. Точнее, звонил. На связь выходила Женька и моя сестра. Но мне не хотелось с ними говорить. Я ждала звонка от Андрея. Точнее, я хотела, чтобы он мне позвонил. Мне было важно осознавать, что он хочет увидеть меня, поговорить со мной, узнать, как у меня дела, в конце концов. Но он не звонил. Еще меня жутко интересовало, если бы я не бросила его первое, поступил бы он так? Или, учитывая, что он все это время знал о ситуации со Стивом, но не бросил меня, то и из-за Калмановича бы тем более не сделал этого. Подумаешь, поужинал с деканом. Что в этом такого? Я сделал это не ради собственного удовольствия, а ради благой цели. Никому не хочется оказаться за решеткой, и я просто решила обезопасить себя. С утра я приложила под глаза кубики льда, чтобы убрать отеки, вызванные моими рыданиями. Затем наложила маску на лицо, умылась. Нанесла макияж и сделала вывод, что вполне прилично выгляжу, учитывая, что так долго рыдала навзрыд. Машка, как всегда, искрилась жизненной энергией. Она снова была одета в изумрудный цвет, видимо, осознавая, как бесподобно он ей подходит. Ее темные волосы были заколоты в шишку, а губы ярко подведены. Она, широко улыбаясь, вышла из своей не менее сверкающей, чем она сама, машины и обняла меня. Я уже ждала ее дома, где находилась новая студия. Добираться сюда мне было гораздо менее удобно, чем до студии Акшена, но выбирать не приходилось. «Что-то случилось?» – спросила Машка, хотя на мне были большие солнечные очки, и она не смогла бы увидеть под ними следы моих слез, даже если я их плохо замаскировала. «Да нет, не то чтобы...» Мне не очень хотелось откровенничать. Лишь на секунду я подумала о том, чтобы все рассказать Машке, но тут же отогнала эту мысль. Я еще не была готова обсуждать случившееся. В конце концов, я пришла сюда, чтобы переключиться и отвлечься. Этим и займусь. Хватит с меня рыданий. Мы поднялись на 8-й этаж и позвонили в дверь. Нам открыла очень привлекательная брюнетка. Она обладала настоящей голливудской красотой. Тонкая фигура. Выпуклые ключицы, пухлые губы и неестественно ровная большая грудь, которая странно выглядела на общем фоне ее телосложения. Я поймала себя на мысли, что неприлично пялюсь на ее грудь, и поспешно отвела взгляд. На ней был кружевной топ бежевого цвета на чрезмерно тонких бретелях, и грудь, выскакивая из него, сама стремилась завладеть моим вниманием. «Проходите», — холодно произнесла она, даже не поприветствовав нас. Мы оказались внутри квартиры. Я с уверенностью могла сказать, что она не шла ни в какое сравнение с предыдущей. Здесь была шикарная кухня для наших перекусов с огромным стеклянным столом и сверкающим кухонным гарнитуром, куда нас провела брюнетка. Мы с Машкой присели за стол, а она стояла, опершись о стену. «Меня зовут Дарья. Я хозяйка этой студии», – властно заявила она. «С кем из вас я вчера говорила по телефону?» «Со мной», – вяло отозвалась Машка, и по ее виду я сделала вывод, что эта встреча ей не по душе. Да и мне тоже, если честно. «Значит, вы Мария», – сухо сказала наша хозяйка. «А вы?» «Ольга», – без энтузиазма ответила я. «Как я понимаю, у вас уже есть опыт работы». Мы кивнули. «У Акшена?» «Угу», — ответила Машка. «Замечательно. Значит, суть работы вам известна, и нянчиться с вами не придется». Мы переглянулись. За шикарной упаковкой квартиры стоял достаточно дерзкий режим правления этой, пусть и красивой, но не самой приятной девушки. «Здесь находится график работы». Она указала на листок, висящий на стене. «Вы вносите свое расписание на неделю вперед и обязаны приходить по своему графику. Если вы опаздываете, либо не приходите, то платите штраф. С полной таблицей штрафов можно ознакомиться здесь». Она кивнула на другой листок бумаги, который был закреплен на стене недалеко от графика. «Вот черт. Мы напоролись ровно на то, от чего сбежали с предыдущей студии. Штрафы. Добро пожаловать!» Даша показала нам рабочие места и покинула нас, пройдя к другим девочкам, которые работали. Мы с Машкой решили осмотреть комнаты. Первой стояла огромная кровать, застеленная шикарным шелковым бельем золотисто-бежевого оттенка, за которой находился камин. Машка воскликнула: «Вот это да!» По сравнению с более чем скромным интерьером у Акшена, здесь были настоящие императорские хоромы. Даже находиться в таком шикарном месте было приятно. Через гостиную был выход на огромный балкон, назвать который было более уместно террасой. Там можно было проводить свое свободное время. Остальные три комнаты также порадовали нас. Каждая была обставлена с большим вкусом. Сразу бросалось в глаза то, что в ремонт вложено много сил и средств. Но в то же время интерьер был современным, без ноток пошлости, как, например, в квартире родителей Андрея. Не было этой вычурной претенциозности. Просто легкий современный шик. Наверняка и клиентов будет больше, если работать в таких декорациях. Да, встретили нас здесь не с распростертыми объятиями. Но это можно как-то пережить. «Что скажешь?» – спросила Машка, когда мы присели на балконе и остались наедине. «Место, безусловно, шикарное. Правда, это Дашка, так себе. Точнее, то, как она выглядит, просто бомба. Но ее хозяйские замашки…» – подруга недовольно цыкнула. «Ага, но думаю, что стоит все-таки дать этому месту шанс». Она кивнула. И после недолгого молчания произнесла: «Как тебе ее грудь? По-моему, очень качественно сделана. Нужно будет спросить фамилию ее врача». «Ты хочешь сказать, что она силиконовая?» «Ну, разумеется. К сожалению, в природе нет груди третьего размера, которая бы стояла как вкопанная. Да еще и была бы идеально ровной. Во всяком случае, я такого не видела». Я поймала себя на мысли, что впервые в жизни увидела силиконовую грудь вживую. Выглядит неплохо. Даже очень неплохо. Интересно, какая она на ощупь? Позже Машка заявила, что у меня слишком хмурый вид, и мне нужно развеяться. Она потащила меня в клуб. Я не сопротивлялась. Я надела свое лучшее платье фиолетового цвета, уложила волосы и заново нанесла макияж. От души облив себя парфюмом от Guerlain, я была готова к развлечениям. Я не собираюсь страдать, как вдова викторианского периода. Сидеть дома и предаваться своим безрадостным мыслям не хотелось. Сегодня весь день мне повсюду мерещился Андрей. В пробке на дороге, в продуктовом магазине. И даже показалось, что он во дворе дома, где находилась новая студия, когда я смотрела вниз с террасы. Я никак не могла выкинуть его из головы хотя бы на время. Мне удавалось переключиться ненадолго на какое-нибудь бытовое событие, вроде новой студии или очередного рассказа Машки. Но он сразу же снова возникал в моей голове. Наверное, мне просто нужно время. Это обязательно пройдет. Мы вошли в ночной клуб, сели за столик и попросили официанта принести меню. Вопреки моим ожиданиям, клубная атмосфера не способствовала моему расслаблению. «Андрей, Андрей, Андрей!» – навязчиво крутилось в моей голове. «Нет, я обязательно сегодня расслаблюсь, чего бы мне это ни стоило». К нам подсели какие-то парни и начали обычную клубную, а для меня, значит, неинтересную беседу. За все это время, что я не ходила в подобные места, Я совсем забыла, насколько здесь неинтересное общение. О чем тут говорить? Можно только переброситься парой фраз сквозь громкую музыку о том, кому ехать после клуба для спаривания. Но я не искала таких приключений, в отличие от парней, которые к нам подсели. Один из них попытался слегка меня обнять, словно между делом, и спросил: «Почему ты такая грустная?» «Ты серьезно хочешь послушать?» Разумеется, я бы не стала ему открывать душу. Но что нужно отвечать на такие идиотские вопросы? Если бы я могла обратиться ко всему человечеству, я бы обязательно попросила не задавать тупых вопросов. Он ведь не рассчитывает, что я действительно открою ему свою душу. Тем более в клубе. «Давай я тебя чем-нибудь угощу». Он пододвинулся еще ближе. Я почувствовала, как меня тошнит от его якобы незаметных знаков внимания. Я никогда не искала в клубах секса на одну ночь. Нет, я совсем не осуждаю людей, которые делают это. Но неужели эти намеки и ухаживания всегда такие пошлые и прозрачные? По-моему, лучше напрямую предложить «давай переспим», чем пытаться вскользь обнять девушку или положить руку ей на бедро, а потом и выше. «Пожалуйста, освободи меня от своего общества», – спокойно сказала я. Мне не хотелось грубить ему, но другого выхода не было. Он явно не ожидал такого ответа и сначала недоуменно смотрел на меня пару секунд своими стеклянными от выпитого алкоголя глазами. Потом что-то буркнул себе под нос, вроде «ну и сиди тут», и отправился во свояси. Алкоголя не хотелось. Этих клубных парней тоже. Они все были для меня одинаковыми. Предлагали выпить, а потом как бы между делом пытались положить тебе руки на задницу, рассчитывая, что чуть позже предложат тебе переместиться в более спокойное место. Эта история была стара как мир. Неужели они так и не придумали ничего нового? Где их фантазия? Ведь эти люди днем наверняка какие-нибудь креативные сотрудники различных компаний. Почему здесь они становятся такими тупыми и примитивными? И где знакомятся мужчины, которые не ходят в клубы? Мне хотелось здесь разгрузить мозги. И ничего больше. Мне казалось, что любой парень из клуба в обычной жизни будет такой же, как Альберт. Эгоистичным и инфантильным. Возможно, я ошибалась. Мне очень хотелось на это надеяться. Протанцевав полночи, я сказала Машке: «Может быть, домой? Завтра у нас первый рабочий день». Но Машка предложила еще чуть-чуть задержаться. После этого чуть-чуть было еще чуть-чуть. Около 5 утра мы решили все-таки покинуть это место. Уже в дверях заведения я оглянулась, и мне снова померещился Андрей. На этот раз с Алиной. Боже мой, я просто схожу с ума. Мне нужно хорошенько выспаться. Но об этом нечего было думать. Через 3 часа у нас начиналась смена на новой студии. Ехать домой и ложиться спать было бессмысленно, поэтому мы отправились в круглосуточную пиццерию, чтобы позавтракать, а затем сразу идти на работу. Пиццерия находилась недалеко, и мы шли пешком по пустой улице, залитой мягким рассветом в своих нарядных платьях. «Обожаю это ощущение», — радостно сказала Машка. «Какое?» «Ощущение, что мы одни в этом мире. Посмотри, как здорово!» Она подняла руки к небу и захохотала. Мы сняли обувь с уставших за ночь ног и босиком побежали по улице, весело смеясь. Впервые за сутки я не думала об Андрее, и это было прекрасно.